«Она заперта», — заметил Кендер, внимательно оглядев створки. Флинт подошел и толкнул одну из них. Та легко и бесшумно распахнулась. «И как ты это делаешь?» — поинтересовался Тасс, всплеснув руками. Солнечный свет радостно палился внутрь, словно все эти столетия только и ждал момента, когда сможет разогнать царившую там тьму. Флинт сделал несколько шагов и внезапно замер на месте, отчего следовавший за ним по пятам Тасс врезался в гнома. «Что это?» — спросил Кендер, пытаясь заглянуть Флинту через плечо. «Тело», — ответил потрясенный Флинт. «А чье?» — шепотом поинтересовался Тасс. Некоторое время Флинт молчал, а потом выдавил. «Я думаю, это Харрес». В помещении без окон, закрытом двумя двойными дверьми, лежало необычайно хорошо сохранившееся тело очень высокого гнома с длинными волосами и короткой бородой. Флинт сразу вспомнил историю о сбритой в знак протеста бороде Харреса. Походившая на старинный пергамент кожа туго обтягивала кости. Покойник был облачен в церемониальные одежды и латы, приличествовавшие воину, провожавшему в последний путь своего короля. Но ремень, на котором висел знаменитый молот, валялся рядом. В руках героя не было никакого оружия. На теле не было видно ран, однако лицо усопшего было искажено предсмертной мукой. Одной рукой он сжимал горло, а рот мумии зиял зловещим провалом. «А вот и убийца», — объявил Тасс, склонившийся над телом. Он указал на высохший панцирь скорпиона. «Его ужалила эта ядовитая тварь». «Не такой смерти заслуживает герой», — сердито фыркнул гном. «Достойнее было бы умереть, сражаясь с людоедами, великанами, драконами или кем-нибудь еще». «Не от укуса насекомого. Не от сердечного приступа». «Но если это Харрес, и он мертв, то кто же тогда был тем, другим Харресом, беседовавшим с Арманом и рассказавшим ему, как найти молот?» — поинтересовался проницательный Кендер. «Это-то меня и тревожит», — мрачно отозвался Флинт. В другом конце комнаты виднелись еще одни двойные двери. За ними находился рубиновый покой, в котором хранился молот Харреса. Флинт уже догадался, двери заперты, но растворятся по первому его требованию. А увидев выступ, он понял, как добраться до молота. Он еще раз взглянул на тело Харреса, великого героя, погибшего столь жалкой и бессмысленной смертью. «Да пребудет его душа с Риорксом», — прошептал Флинт. Хотя, судя по всему, Бог забрал его к себе очень давно. Глядя на труп, Огненный Горн принял неожиданное решение. «Призываю Риоркса в свидетели, я окончу свои дни не так», — поклялся он себе. «Эй, а ты куда собрался?» — громко поинтересовался он. Тассельхоф нетерпеливо переминался с ноги на ногу у дверей, ведущих в рубиновый покой. «Помочь тебе достать молот?» «Нет, ты отправишься разыскивать Армана», — твердо приказал Флинт. «Я?» — удивился ужасно польщенный Кендер. «Найти Армана — страшно важное дело, Флинт. Никто еще не давал мне таких серьезных поручений». «На этот раз я вынужден положиться на тебя. Выбор невелик. Ты должен найти Армана и предупредить его. Беседовавший с ним никакой не Харрес. Сообщи о нашей находке и приведи его сюда». «Но если я это сделаю, он найдет молот», — заявил Тасс. «Я думал, что ты сам хочешь его найти». «Я его уже нашел», — ответил Флинт нетерпящим возражений тоном. «И больше никаких споров. Время не ждет. Беги». Коротко поразмыслив, Тассельхоф заключил. «Предупредить Армана — это, конечно, важно, но я этого делать не стану. Не могу сказать, что он мне очень нравится. Лучше я останусь с тобой». «Нет, ты пойдешь искать Армана». Тасс помотал головой и потянул за дверную ручку. После короткой борьбы гному удалось отцепить пальцы Кендера. Ухватив его за воротник, Флинт вытащил всеми силами сопротивлявшегося и извивавшегося Тассельхофа за дверь. «Это мне тоже понадобится», — добавил гном, решительно выхватив хупак из ручонок непоседы. После этого он захлопнул дверь перед самым носом Тасса. «Флинт!» — послышался жалобный голосок. «Открой! Впусти меня!» Старый гном слышал, как он дергает за ручки, пинает дверь и бьет в нее кулачками. Прихватив хупак, Флинт решительно направился к рубиновому покою. Тассу скоро надоест возиться с неподатливой дверью, а за неимением лучшего развлечения он отправится разыскивать Армана. Флинт почувствовал укол совести за столь жестокий поступок, Оставить Кендера наедине с призраком, духом или какой-то там еще нежитью, называвшей себя Харасом. Но мучился он недолго, вспомнив о потрясающем таланте Кендеров выкручиваться из любых ситуаций. «Это мне надо опасаться призраков», — добавил Флинт нравоучительным тоном. На самом деле гном хотел избавиться от свидетеля. Тассельхоф Непоседа не умел хранить тайны. Он, разумеется, торжественно поклялся бы своим хохолком никому ничего не рассказывать, но уже через 5 минут разболтал бы это всем и каждому, разумеется, под большим секретом. А от сохранения этой тайны зависели многие сотни и тысячи жизней. Он толкнул рукой двустворчатую дверь. С легким скрипом она распахнулась, и престарелый гном медленно вошел в рубиновый покой.